Пизарро и Кортесом, то есть Мексика, Перу и другие испанские владения в Америке, объемом своим далеко превосходившие саму Испанию. Писарро Франциско, около 1470-1541 год, испанский конкистадор. Кортес Эрнан, 1485-1547 годы, испанский конкистадор. Но ни одним объемом земель и количеством народонаселения в них был силен Филипп II. Ему принадлежали лучшие земли тогдашней Европы. Сама Испания находилась еще на высокой степени благосостояния. Современные свидетельства показывают, что одна Андалузия заключала в себе более 3 миллионов жителей. Вся эта часть Испании была превосходно возделана, здесь процветало земледелие и садоводство. Таково же было и королевство Валенция. Пустыни нынешней Кастилии были превосходно возделаны. Испания могла прокормить не только свое народонаселение, но отпускала за границу на огромные суммы хлеб, особенно вино и шерсть. Ее мануфактурная промышленность ставила ее наряду с первыми промышленными народами того времени. В Европе славились испанское оружие, толедские клинки, сукна, шелковые изделия. В одной Севилье жило более 130 тысяч ткачей, в Сеговье их было 32 тысячи. Можно, наверное, сказать, что тогдашнее народонаселение Испании превосходило в 1,5 или даже 2 раза нынешнее и в 10 раз было выше нынешнего своей производительности. Итальянские владения Филиппа II, королевство обеих Сицилий и Миланское государство еще не сошли на ту низкую степень просвещения и общественного благосостояния, на которые мы видим их в 17 столетии. Здесь были также богатые и торговые земли. Но перлом в венце испанского короля были его нидерландские владения. Здесь, при устьях Рейна, Шелды, Мааса, возникли те торговые города, которые с начала 16 столетия делаются главными в Европе по своей торговле. Антверпен занимал тогда первое место между рынками Европы. Сюда привозились товары с далекого Востока, из Индии, не говоря уже о мануфактурной промышленности Нидерландов. Конечно, ни одна провинция тогдашней Испании не давала такого дохода, как Нидерланды. Но во внутреннем своем состоянии все эти области чрезвычайно разнились между собой правами, преданиями, отношением к центральной власти. Могущество Карла V относительно их основывалось на том, что он умел превосходно ладить с отдельными национальностями, соединенными под его скипетром. Государственный совет, игравший при нем такую важную роль, состоял из представителей всех этих национальностей. Карл окружен был не одними испанцами, не говоря уже об итальянцах, так часто предводительствовавших его войсками, Пескары и других. Мы впоследствии видим при нем нидерландских сановников, графа Горна, Эгмонта, Вильгельма, принца Оранского и так далее. Эгмонт Ламораль, 1522-1568, граф, один из лидеров антииспанской дворянской оппозиции в Нидерландах. Горн, граф Филипп Монморанси-Нивель, около 1524-1568 год, один из лидеров оппозиционной нидерландской знати накануне и в начале нидерландской буржуазной революции, член Нидерландского государственного совета с 1561 года. Мы увидим далее, каковы были отношения и к другим отдельным областям. Но эти отношения скоро переменились, когда место его занял Филипп. Филипп был испанец, и то не в обширном смысле, он был кастильянец. Кастилия была любимой его областью, она была для него государством, и он управлял государством как Кастилией. Для нее он жертвовал всем. Вскоре, по вступлении своем на престол, он без больших побудительных причин начал войну с Генрихом II французским. Эта война, прославленная 2 победами над французами, которыми Филипп был обязан своим полководцам, при Сан-Квентин и при Гравелинген, кончилось, однако, миром в 1559 году при